Наши воины и народ знаменательно отпраздновали 63-летие победы в Великой Отечественной освободительной войне. Они посетили Кумсусанский дворец солнца в святыню Чче, где покоятся в образе бессмертия Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Военнослужащие Корейской народной армии, трудящиеся и учащиеся, посетили музей победы в Отечественной освободительной войне, место историка революционной славы, где хранится бессмертная история руководства Ким Ир Сена в достижении победы и войны, бронзовые статуи, кладбища и памятники и братские могилы павших народноармейцев, участников войны. Они чтили память победителей великих тех годов. Во всех уголках страны состоялись торжественные концерты в честь Дня Победы и войны. Рабочие, профсоюзники, члены Союза трудящихся сельского хозяйства, члены Женсоюза и другие трудящиеся и учащиеся встретились с ветеранами войны. Во всех провинциях, городах и уездах страны были танцевальные вечера молодежи и студентов.